Ну что было, то было, спорить не о чем, но новая идея. Драко поделился. Снейп сверкнул глазами и одобрил, но под его собственным руководством. Предложил выбрать, чем будет заниматься сам Драко. Расчетами, экспериментами и, кстати, поиском испытуемых, оборотнем, проще говоря, кто пойдет, кого они вообще к себе пустят. Хороший вопрос. Оборотней Драко знал, но контактировать с ними не рвался, скорее уж, наоборот. Что от Фенрира лучше всего было держаться подальше, что от Люпина, дамблдоровского прихвостня. Нет у него контактов, и быстро ими не обзавестись, не те это существа. Да если и вспомнить о тех оборотнях, кто был на стороне Волдеморта, не больно-то тех заинтересовало бы предложение избавиться от шрамов. Вот разве что их женщин. Ведь и у самих оборотней остаются шрамы от укусов собратьев. Драко поймал себя на том, что он, как и Снейп, говорить и думать о работе может бесконечно, стоит только этим заняться. После полуночи молодой организм напомнил о том, что ужином его не кормили. Хозяин из Снейпа был так себе, и Драко предпочел отправиться домой. Сваренная еще утром овсянка на ужин, это было как-то не для него. Едва появившись дома, он отправил домовика с ужином к профессору. Холодная овсянка могла испортить планы на следующий день. Да, собственно, и о завтраке не помешает распорядиться. Расчет оказался верным. Утром ни свет ни заря Драко отправился в лабораторию и столкнулся со Снейпом у камина. Тот был настроен куда благодушнее, чем вчера вечером, так что им удалось договориться о том, что Драко делает всю теоретическую работу, а Снейп и мисс Фарли обучают мисс Браун, которая уже весьма неплохо себя зарекомендовала. В результате Драко придется работать в лаборатории приблизительно 2-3 дня в неделю, что позволит взять, например, старшие курсы или 5-й и 7-й, на подготовку к аттестационным экзаменам. Драко буквально воспрянул, все складывалось очень даже удачно, а то он ума не мог приложить, как подкатиться с этой идеей к Джемме, а главное, кто будет ведущим новой работы. Он хотел бы взять это на себя, но у Фарли были все права. Одно из исходных зелита, ее собственная разработка. Глядя на сияющего Драко, Снейп улыбнулся уголком рта. Он был доволен ничуть не меньше мальчишки. Появлялась общая работа с мисс Фарли, причем такая, в которой они окажутся в роли партнеров. Да и Малфой в Хогвартсе будет меньше отвлекать на себя внимание. В школе он придется ко двору, в этом Северус был совершенно уверен. Еще во время учебы благодаря Драко Малфою Крэбб и Гойл смогли прилично сдать зельеварение. Если он также сумеет работать с целым классом, то честь ему и хвала. Надо только помочь ему заработать патент, а значит, имя среди зельеваров. Малфой отправился к матери, а Снейп задумался. Может, дать ему в разработку одну из своих тем, из тех, до которых никак не доходили руки. Например, модифицировать кровотворное при резком ухудшении свертываемости крови. Такое часто бывает при укусах магических тварей, а сыворотка от укусов акромантулов у него есть в достаточном количестве, заказывать не придется. Вот если бы добыть кровь, а лучше, молоко единорогов. Если малфоевская изворотливость все-таки не миф, то, может, и схитриться достать. Он решил поговорить с Драко сегодня еще раз, даже если ради этого ему придется пойти обедать со всеми. В конце концов, они вдвоем всегда могут отсесть за отдельный столик, а остальные не полезут в конфиденциальный разговор. Заодно понаблюдает, и Северус занялся подготовкой инструментов и записей. Сегодняшний день, впрочем, как и все остальные, требовал внимательности, сосредоточенности и всех его способностей. Просто потому, что работать в полсилы он не хотел, да и не умел, по крайней мере, с зельями. Магия кипящего котла ждала своего адепта. Вернулся Драко не быстро. Разговор с матерью занял почти все время до начала рабочего дня. Ему еще повезло, что она сегодня встала достаточно рано. Нарцисса Малфой от известия о том, что сына приглашают поработать в Хогвартс, вначале даже присела обратно в кресло, а потом в лучших малфоевских традициях выстроила несколько линий за и против. Оказалось, что больше за, стоило хотя бы подумать о репутации. Да и не впервой бывшему пожирателю становиться профессором зельеварения, это уж точно. Опыт с ней поговорил о том, что все это вполне возможно. Вот только беспокойно это все было. Что скажет попечительский совет? Что скажут остальные профессора? Она никогда не задумывалась, каково было с Снейпу, когда он начал работать в школе. По всему выходило, что орден Мерлина ему нужно было давать дважды. справится ли Драка, хотя поддержка директора МакГонагалла и Лонгботтома у него уже есть. Директор, это уже немало, ну и пока жить в школе Драка не будет. Северус молодец, что посоветовал ему взять для начала старших, тех, кому нужен предмет, так действительно будет проще. А если действительно придется менять на посту Слакхарна, получится, что Драка по уровню спустится, ведь если он вел более сложную часть, то авторитет уже будет работать на него, когда тот перейдет на то, что проще, к младшим курсам. Будущий профессор Малфой прилетел в лабораторию как на крыльях. Снейп коротко кивнул, и Драко подошел, чтобы выслушать приглашение поговорить во время обеденного перерыва. Отошел от стола шефа он совершенно довольный, по пути шепнув Джемме, что тот в кои-то веки принял приглашение и обедать они пойдут все вместе. Снейп хмуро взглянул на эту милую, но только не для него, сцену, подозвал к себе мисс Браун, что заставило нахмуриться уже Джемму, но через 10 минут они вчетвером уже уточняли график экспериментов. Лаванда улыбалась, и улыбка, несмотря на то, что была кривой, удивительно украшала ее лицо. Если все так пойдет, то она станет не просто лаборанткой, готовящей ингредиенты, она поднимется на совершенно новую ступень. Одно было страшно, вдруг она не справится, но ободряющая улыбка Джеммы вселяла уверенность в том, что Лаванде теперь есть, к кому обратиться, и нашлась та, кто ей поможет. Новый контракт, сумма, обозначенная в нем, заставили ее ахнуть, родителям больше не придется экономить каждый сикль. Как они сегодня вечером обрадуются. Лаванда поправила рабочий халат, надела перчатки и отправилась работать. Надо было многое успеть, как всегда, нарезая мельчайшими кусочками траву мали, она тихонько начала напевать себе под нос. Она обязательно отблагодарит их всех, вот только встанет на ноги окончательно. Очередная встреча женского клуба под девизом «Я самая обаятельная и привлекательная по времени» нечаянно совпала с еженедельным визитом Молли в нору. Она, как обычно, планировала приготовить Артуру еды на неделю и прибраться в кухне, в гостиной и в супружеской спальне. В остальные комнаты в доме Артур, очевидно, не заходил совсем. Заговорщицы уже успели слегка расстроиться, полагая, что встреча в этот день не состоится. Тем более, что Молли после своего визита на Гримма днем раньше казалась слегка расстроенной, но та сумела удивить их обеих. Рассеянно выслушав робкие намеки по камину Гермионы на то, что Рози сегодня можно отвезти к няне, Молли решительно объявила: «И Рози, и Вики сегодня проведут день со мной, в норе. Но я хотела, чтобы мадам Прайк почитала ей», попыталась возразить Гермиона. «Ты что, сомневаешься в том, что я умею читать?» Скептически осведомилась Молли. «Конечно, нет, но...» «Вот и не спорь», — кивнула Молли. «Я же не вмешиваюсь в ваши...» Она посмотрела назад, на стоящую в гостиной флёр, «и ваши методы воспитания, вот и вы доверитесь мне, не мешайте мне тоже. Кроме книг и всяких там развивающих мышления игр, девочки должны учиться быть хозяйками. Знаешь ли, когда дом полон мужчин и все они, сюрприз, хотят вкусно поесть, а ты ежедневно пытаешься справляться с такой задачей, мышление еще как развивается. Да-да, конечно, я понимаю, что они еще маленькие», снова остановила она вскинувшихся было уже обеих невесток Молли, «но они должны наблюдать и видеть, и помогать немного они тоже смогут. И потом, если вы появляетесь в норе только по большим праздникам, и моя дочь тоже, хотя сейчас ей, конечно, не до этого, у внучек нет никаких очень важных дел, чтобы не приходить туда чаще. Так что я беру Виктуар с собой, а ты, Гермиона, приводи Рози сразу в нору перед работой», победно заключила Молли. «И эту книжку свою драгоценную тоже захвати». Флёр из-за ее спины улыбнулась Гермионе и молча показала знак Виктория. Рози доставил в семейный дом Рон, на котором Гермиона неожиданно для себя с блеском отработала парочку приемов, подсказанных ей Флёр на предыдущем занятии. 2-3 минуты тщательно выверенного разговора, и вот уже дрожайший супруг сам изъявил желание сопроводить дочку к бабушке. Гораздо больше проблем вызвали сборы самой Рози, которая пожелала во что бы то ни стало взять с собой Джинджера. Потребовались долгие уговоры и объяснения, что Джинджер еще слишком мал, чтобы испытать потрясение при встрече с курами или садовыми гномами. О возможном нешуточном потрясении последних при встрече с самой Рози Рон с Гермионой предпочли не думать. К тому же Рон, на этот раз точно сам, вспомнил про большой семейный совет на Гримма и про то, что его отец тоже нуждается в общении с собственными детьми. Поэтому Рон не только доставил Рози, но и сразу же отправился на его поиски. Артур обнаружился в сарае, где он дисциплинированно механически кормил кур, не выходя из глубокой задумчивости. «Привет, пап», — негромко пробасил Рон. Артур обернулся, глядя на него печальными выцветшими глазами. «Здравствуй, сынок», — наконец сказал он, отставляя в сторону коробку с кормом. «Решил навестить старика?» «Я», — смутился Рон, — «привел Рози и мама с Вики в доме. Я сейчас уйду на работу, мама решила сегодня посидеть с девочками», и торопливо добавил. «Но я обязательно сегодня заскочу пообедать, и мы поболтаем, ладно?» «Конечно», — бледная тень улыбки легла на лицо Артура. «Ну, я пойду пока», — неловко переступил с ноги на ногу Рон. «Я обязательно буду на обеде», — он развернулся и направился к дому. Аппарируя на работу, Рон как заклинание повторял: «Никаких задержек или авралов, брат, когда угодно, только не сегодня. Я обещал отцу». Сегодняшняя беседа Гермионы и Флёр, впрочем, была посвящена не столько женским секретам. Женщины разумно решили, что несомненный утренний успех в общении с Роном говорит о том, что Гермиона на верном пути, и можно уже переключиться на первоочередную задачу. В конце концов, Рон, законный муж, и никуда в ближайшее время не денется. Правда, сама Гермиона собиралась кое-куда деться, а именно, в Египет, да еще, а ужас, к совершенно незнакомому мужчине. Впрочем, Рон это прекрасно понимал, к тому же он сам некогда и предложил обратиться за помощью к Биллу. В том, что единственный компетентный египтолог оказался мужчиной, никто не был виноват. А вот что мистер Онидан еще и несомненный дамский угодник. Нет, Рон вполне мог прожить и без этой информации. В общем, речь наконец зашла о том, как молодая, красивая, Флёр каждый раз произносила это слово с особым нажимом, и умная женщина может завладеть вниманием мужчины, причем не давая ему ни малейших намеков на то, что их отношения могут выходить за рамки рабочих. К тому же, сегодня и Билл в первой половине дня был дома и охотно присоединился к обсуждению. «Это непросто», — согласно кивнула Флёр, глядя на встревоженную Гермиону. «У тебя не было достаточной тренировки в детские годы, но ничего невозможного от тебя не потребуется». «Я не понимаю», — убито проговорила Гермиона, — «как я могу показать, что я да-да, я помню, что я красива, речь не об этом. Как я могу заинтересовать этого мистера Онидана, если у меня самой интерес к нему напрочь отсутствует?» «Неправда», — мягко возразила Флёр, — «у тебя к нему четкий и явный интерес, с профессиональной стороны, а не с чувственной, вот и все. Но, Гермиона, запомни одно, мистер Онидан, знаменитый в магическом мире египтолог, понимаешь, известный специалист, а неизвестный своими выходками неуравновешенный ловелас. Он не набросится на тебя и не утащит в укромный уголок, если ты сама этого не захочешь». «Стоп, не сверкай глазами, мы понимаем, что этого не произойдет», — вмешался Билл. «У тебя конкретная задача, добыть нужные сведения, и это главное. Не смотри на него, как кролик на удава, но и не рвись показать свою превосходную эрудицию. Во всем нужна мера, понимаешь?» Он извиняюще улыбнулся. «Выключить невыносимую всезнайку», — покладисто кивнула Гермиона. Но не до конца. Тихий смех Флёр ручейком побежал по гостиной. «У тебя ведь уже получалось привлечь именно своим естественным поведением мужчину». «У меня? Когда?» — удивилась Гермиона. «Ты сейчас про Рона?» «Нет, дорогая, я про Виктора Крама. Слава Мерлину, я была свидетелем, как он на тебя смотрел на том святочном балу». «Ну, досмотрел», — смутилась Гермиона, — «но впервые встретились вы, готов спорить, в библиотеке», — снова вступил Билл, и все они рассмеялись. «Естественно, в библиотеке», — улыбнулась Гермиона, — «где же еще? И ты не бросилась к нему на шею и не попросила автограф, ты не вздыхала поминутно и не хлопала ресницами, вы просто вели обычную, естественную беседу, но...» Флёр торжественно подняла палец, — «он же тобой заинтересовался, причем настолько, что пригласил тебя. Надеюсь, ты не думаешь, что Виктор сделал это, чтобы выведать какие-нибудь страшно секретные сведения или тайные знания у девочки, что на 3 курса младше его?» «Да какие там знания?» — Гермиона махнула рукой. «Мы говорили о всяких пустяках». «Именно. А с другой стороны, Крам не стремился сблизиться с тобой больше дозволенного и вел себя прилично, не так ли?» Притворно нахмурился Билл. «Он вел себя идеально, это правда. Вот это и называется проявить интерес к девушке или женщине», — подытожила Флёр. «С этого и начинаются некие взаимные отношения. А уж подбрасывать дров в этот костер или позволить ему спокойно угаснуть — решать только тебе. И не бойся, мужчины в подавляющем большинстве существа робкие внутри, даже если внешне внушают страх. «Да я не то чтобы боюсь», — возразила Гермиона, — «для меня главное — добиться поставленной цели, узнать нужную информацию и увидеть путь дальнейших изысканий. Лишь бы это не сорвалось, увидишь», — Флёр приобняла ее, — «какая бы ни была верткая рыбка, с твоего крючка она не сорвется. Примани ее, поводи немного на мелководье, зачерпни в ведерко, а потом отпусти в реку», — умиротворенно закончил Билл. Лаванде казалось, что все это происходит не с ней. Прощаясь со всеми в конце рабочего дня, она старалась не выглядеть слишком потрясенной и смущенной, но понимала, что ей это не очень удается. Мысли прыгали и не желали выстраиваться в стройный ряд планов и грядущих событий. Деньги. Она получит новую зарплату уже накануне Рождества и сможет купить всем подарки, новую одежду сестренке, книги для папы, а маме что подобрать? Конечно, ей давно нужна новая зимняя мантия, и обязательно синяя, под ее глаза. Да их квартирка давно нуждается в ремонте, хотя бы самом простом. А главное, у них будет настоящее Рождество, с елкой, игрушками, горой сюрпризов под ней, любимыми блюдами, все, как в детстве. И, может быть, она даже почувствует рождественское настроение, уже и не помнится, каково это, надо вспоминать. Все теперь придется вспоминать заново, потому что у нее, Лаванды Браун, точно есть будущее. Она уже не бесполезное чудовище, прячущееся от мира в своей комнате, а молодая девушка, чьи способности уже высоко оценили, и она может приносить пользу своей семье и не только, нести ответственность за свою жизнь и собственный выбор. Осталось только дождаться того времени, когда она вернет свое прежнее лицо, наденет красивое платье. Лаванда и не заметила, что, задумавшись, уже прошла приличное расстояние пешком, а ведь надо парировать, иначе до дома не доберешься. А стоит поторопиться, чтобы поделиться хорошими новостями. Мама. Лаванда не удивилась, что та стоит у плиты. Обычно папа возвращался немногим позже нее, и к этому времени все уже было готово. Что-то случилось, милая? Да, вот, смотри. Протянув контракт, она с удовольствием наблюдала, как меняется лицо мамы, как расцветает на нем радостная улыбка. Хватит уже переживать за дочь, можно и порадоваться. Я не сомневалась, что ты справишься. Но чтобы так, надо же, помощник ведущего Зельевара, это самого Снейпа, что ли? Ой, радость моя, ты уверена, что выдержишь? Нет, что ты справишься, я верю, но Снейп, как же приятно, когда родные руки обнимают тебя, когда есть кто-то, кто любит и верит в тебя, особенно когда уже знаешь, каково самой потерять эту способность. Их у нас трое, ведущих, а я буду работать с мисс Фарли и мистером Малфоем. А Снейп вроде как куратор, и он совсем не такой, каким был в школе, правда, мама? Да я же рассказывала. Ох, мне и самой еще не верится, что все это происходит на самом деле. Казалось, от нее исходит сияние. Но теперь нам станет намного легче. Пришла моя очередь вам помогать. Лаванда, нам не нужны твои деньги. Сейчас, когда нет бешеных счетов из Мунга, на расходы нам вполне хватает. Лучше отложи, твое лечение идет успешно. Кто знает, вдруг летом ты уже сможешь пойти на курсы. Или ты передумала становиться воспитателем и решила остановиться на зельеварении. Мама, пока я решила вернуть свое лицо и зарабатывать, чтобы у нас снова появился дом, пусть даже съемный, здесь тесно. Я не загадываю так надолго вперед. Пока я просто хочу красивого Рождества, чтобы положить вам под елочку только то, о чем действительно мечталось. Наконец-то я начинаю узнавать свою прежнюю дочь. Миссис Браун начала накрывать стол к приходу мужа, и дочь с удовольствием подключилась к ней. Знаешь, я уже узнавала про летние курсы, они проводятся полный день в субботу, и по 4 часа в один из будние дни. Ты могла бы договориться в лаборатории и попробовать совмещать. Кстати, когда ты последний раз смотрелась в зеркало? Лаванда помрачнела. Она продолжала игнорировать зеркала, наносить утром и вечером мази и прочие притирания и гели, которые выдавала ей Джемма, можно было и так, промахнуться было невозможно. Зеркал в ее жизни давно уже не было, и мама об этом знала. К чему портить настроение больными вопросами? Не знаю, буркнула она в ответ. Мне надо переодеться, скоро ужин. Позже, голос мамы стал неожиданно твердым. Она взяла удивленную дочь за руку, подвела к окну, достала из ящика небольшое, с ладонь, зеркало и вручила его дочери. Смотреть не хотелось, но, кажется, шрамы стали более бледными. Лаванда провела пальцем по одному из них и с удивлением поняла, что рубец уже почти совсем твердый, а некоторые участки стали сглаженными, и цвет лица однозначно улучшился, стал более ровным. Наверное, поэтому во время еженедельных тщательных осмотров Джемма все время улыбалась, делая отметки в своей тетради. Получается, только она сама не видит результатов. Она сглотнула. Вот дурочка, это же такая радость. Но почему в глаза печет и все расплывается? Заметила, наконец, мама продолжала улыбаться, смахивая слезинки с ее щек. Если так пойдет и дальше, к лету от твоих шрамов может и следа не остаться. А к осени ты получишь диплом воспитателя и сможешь дальше решать, что тебе делать со своей жизнью. Так что лучше откладывай эти деньги. Но подарки на праздник я все равно куплю, упрямо вздохнула Лаванда, невольно признавая мамину правоту. Зельевар или воспитатель, учиться ей однозначно будет необходимо. Она и так потеряла столько времени. Глава 24. Северус, нарцисса появилась в лаборатории неожиданно, так, что он даже слегка вздрогнул. Все давно ушли, Северус никого не ждал. Вот она, мирная жизнь, усмехнулся он про себя. Теряю хватку, меня почти застали врасплох. Добрый вечер, нарцисса, Северус поднялся из-за рабочего стола. Жест вежливости, не более. Чем могу быть полезен? Нарцисса Малфой не приходила в лабораторию без веской причины, и он это прекрасно знал. Значит, что-то случилось, и вряд ли хорошее. Северус провел ее к двум креслам у чайного столика, где они отдыхали в редкие свободные минуты. «Мне нужно с тобой кое-что обсудить. Я не задержу тебя надолго. Я весь внимание. Может, чаю или кофе?» «Нет, благодарю». Она изящно села в предложенное кресло, с ней пустроился напротив. «Так что случилось?» Темные глаза Северуса смотрели настороженно. «Как обычно, драка. Что он натворил?» «Нет, натворить». Она выделила последнее слово. «Он пока ничего не успел». Снейп слегка кивнул. «Времени у крестников в последнее время не было совсем. Я благодарна за твою поддержку. Приглашение в Хогвартс было довольно неожиданным, но я рада, что он попробует себя на этом поприще. Твоя помощь при этом бесценна. Драка в Хогвартсе. Никогда бы не подумал», — хмыкнул Снейп. «Уверена, директор с удовольствием бы прибрала к рукам тебя самого, но ты же не хочешь возвращаться». «Ты права, не хочу. Хватит с меня этих желторотых неумех. Снова вернуться к роли няньки в клубе юных самоубийц? Увольте. Удивительно, что твой сын этого хочет. Хотя там он вполне может себя проявить. На старших курсах у него неплохо получалось подтягивать своих вассалов». Снейп сделал паузу, а потом произнес, словно пробуя на вкус. «Профессор Малфой», он откинулся на спинку кресла. «Звучит неожиданно, но звучит, не так ли?» Нарцисса улыбнулась. «Кто бы мог подумать о таком лет 10 назад?» Продолжил Снейп. «Хотя даже подумать о словосочетании профессор Лонгботтом в то время было бы просто безумством, а сейчас он добился значительных успехов. Преподавание ему определенно пошло на пользу. Драко справится ничуть не хуже, я уверен. К тому же они, как я понял, приятельствуют. Да, ты прав, Драко не будет там в одиночестве. И я тоже убеждена, что у него все получится», — улыбнулась в ответ нарцисса, но опять помрачнела. «Так в чем дело?» «В Люциусе. Он не обрадуется этой новости, да и не только этой». Нехорошее предчувствие пробежало холодком по спине. «Что ты имеешь в виду? Ох уж эти аристократы, почему ты не можешь сказать прямо?» Драко по-настоящему увлекся. «Ну, ты понимаешь, и Люциус недоволен его выбором». Снейпу сразу вспомнились слова Малфоя-старшего о том, что Джемма не пара Драко, потому что старше него. «Нарцисса, твой сын, молодой мужчина, в конце концов, если он выберет себе девушку, и она», — от этой мысли внутри что-то заскребло, и он сглотнул, — «ответит ему взаимностью, он должен бороться за нее, если понадобится. Не с моим опытом давать советы в таком деле, но пример, Мерлин его задери, Джеймса Поттера, как не горько это признавать, говорит о том, что Драко стоит проявить настойчивость. Ведь Джеймс и Лили в итоге оказались вместе, вся напускная холодность не могла скрыть его горечь. Да и та разница между ними, что так неприятно Люциусу, на самом деле не имеет серьезного значения. Девочка молода, чистокровна, красива, умна, а остальное – мелочи. Так ты в курсе его увлечения?» – удивилась нарцисса. «Хм, скажем так, я это предполагал, но не был до конца уверен. Последнее время Драко периодически витает в облаках, пишет записки как школьник и улыбается своим мыслям, когда думает, что я не вижу. Жаль, что легилименция вне закона и этики, иногда она значительно упрощала жизнь и экономила кучу времени. И директор смотрел на это сквозь пальцы, видимо, потому, что и сам баловался. Вот только Аврорат. Нет уж, лучше об этом не напоминать, ни себе, ни тем более другим. Интересный взгляд со стороны. Не думала, что тебе интересны такие вещи. Совершенно неинтересны, дернул щекой Снейп. Но я вообще-то 15 лет проработал в школе и был деканом факультета, если ты забыла. Это отвлекает его в работе? Нет, Драко достаточно профессионален, но я-то замечаю, да и знаю его слишком давно. Нарцисса понимающе улыбнулась. И ты поддерживаешь его выбор? Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять? Если они смогут найти общий язык, то ни мнение Люциуса, ни тем более мое не будут иметь значения. Насчет Люциуса я не была бы так уверена. Он наверняка уже все для себя решил и будет настаивать на другой невесте. Все настолько серьезно, лицо с ней окончательно превратилось в маску, но в черных глазах полыхнул огонь. В груди кто-то твердой рукой медленно проворачивал нож. «Нет-нет, что ты, у них все только начинается», — успокоила его нарцисса. «Но ты же понимаешь, к чему все придет. Я никогда не видела Драко таким влюбленным. Я так за них рада». Теплая, почти мечтательная улыбка озарила ее лицо. О себе Северус никак не мог сказать того же. Он определенно был не рад. Если он будет преподавать в Хогвартсе, то окажется подальше от Люциуса. Возможно, это ему поможет. Да, ты прав. А что ты думаешь об этой девушке? Вернулась она к прежней теме. Нарцисса, я не считаю, что это может иметь какое-то значение. Он попытался уйти от ответа. Но все же, мне важно знать, что я в ней не ошиблась. Нашла эксперта по молодым девушкам, фыркнул Снейп, едва скрывая раздражение. Ты уверена, что обратилась по адресу? Мы не так близко знакомы, чтобы я мог о чем-то судить. Но она, безусловно, сможет стать достойной миссис Малфой, чтобы там Люциус не думал. Любой мужчина был бы счастлив взять ее в жены. Последнюю фразу он произнес подчеркнуто равнодушно, но нарцисса насторожилась. Как-то слишком грустно ты говоришь об этом. Тебе показалось. Я просто думаю о том, как все это повлияет на работу. Мы не так давно нашли для каждого оптимальную нагрузку и наладили взаимодействие. Ну-ну, ты что-нибудь придумаешь и сможешь подыскать замену, если понадобится. Подыскать замену мисс Фарли, легко сказать. Неужели нарцисса хочет запретить невестке работать, или она уже думает о наследнике? Мысли о замужестве его помощницы ранили гораздо глубже, чем он мог ожидать. Ведь, если верить словам нарциссы, у них с Драко все только начиналось, и если отправить мальчишку в Хогвартс, то у него не будет много времени на любовные глупости. Там работы столько, что едва вспоминаешь, что надо поесть. Не следовало уточнять, что в школе он будет подальше и от самой мисс Фарли. А молодость, она такая, увлечение может и пройти, если не давать ему подпитку. Разлука может убить влюбленность, если она мимолетна. В любом случае, поддержать профессорство Драко было отличной идеей. Спасибо тебе, Северус, ты мне очень помог. Нарцисса встала. Всегда к твоим услугам. Благодарю. Доброй ночи. Доброй ночи, задумчиво ответил он. Люциус Малфой торопился на встречу с министром магии. Точнее, о том, что он на нее торопится, знал только он сам, потому что, идя по коридору министерства к кабинету Кингсли, он не позволял себе ускорить шаг ни на йоту и уж тем более вертеть головой по сторонам. Спина прямая, подбородок строго параллельно полу, в голове звучали слова отца, как будто он только вчера их слышал. Что бы ни случилось, ты, Малфой, это он запомнил, едва научившись понимать человеческую речь, и это же внушал своему сыну, едва тот смог удерживать в руках игрушки. Правда, недавно пришлось хотя бы перед самим собой признать, что Абраксас добился с ним куда больших фамильных успехов, чем он с Драко. Сын начал все больше проявлять блэковские качества, и держать его в узде с каждым днем становилось все сложнее. Ну ничего, женится, продолжит заниматься лабораторией и магазином, и всякая дурь из его головы выветрится. Будет делать то, что положено каждому Малфою уже несколько веков. Несмотря на привычку смотреть строго перед собой, Люциус прекрасно замечал все происходящее вокруг. Вот в конце длинного бокового коридора показался Перси Уизли, нагруженный папками, как идущий из библиотеки Хогвартса семикурсник перед экзаменами. И лучше ему, Люциусу, попасть к министру раньше, чем секретарь вернется на свое рабочее место в приемной, Расшаркиваться с Уизли совершенно не хотелось. Зачем Кингсли это надутое ворона в вечно наглухо застегнутой черной мантии и выражением лица, словно на похоронах? Странный он какой-то, не первый год уже сидит в приемной министра и до сих пор не обернул это себе на пользу, не выпросил более значимой должности, каких-либо преференций лично для себя или кого-нибудь из своего многочисленного семейства. Люциус этого не понимал. Любая возможность должна работать и приносить выгоду и плюсы, если не для него самого, то хотя бы для семьи. И сегодня он выйдет из кабинета Кингсли с несколькими таковыми, если тот прислал письмо с просьбой о встрече, значит, ему что-то нужно. И, чем бы это ни было, просто так он этого не получит. Он, Люциус, тоже знал, что ему нужно от министра, список немаленький, и кое-что даже с собой имелось. Блистательный мистер Малфой достиг приемной раньше секретаря, поэтому напрямую прошел через пустую комнату и ровно в 16:00, точность, одна из граней фамильного стиля Малфоев, приветствовал Кингсли. Тот в ответ показал рукой на кресло напротив. Люциус молча присел, ожидая, когда его введут в курс дела, кто звал, тому и начинать беседу. «Рад вас видеть, мистер Малфой. У меня для вас серьезное предложение. Знаете ли вы, что в этом году настала очередь Британии принимать на своей земле Европейский конгресс зельеваров?» Кингсли внимательно смотрел на Люциуса. У Малфоя, который был совершенно не в курсе, мысли в голове замелькали одна за другой. Это была просто прекрасная новость. Выгодно со всех сторон. Показать то, чего они достигли с лабораторией, потрясти воображение гостей новым магазином. Такого точно ни у кого нет. Завести контакты со специалистами, поставщиками, закрепиться на европейском рынке. АО. Кингсли заметил, как заблестели глаза его собеседника, и одобрительно кивнул сам себе. На Малфоя у него были некоторые собственные планы. Он давно наблюдал, как тот изо всех сил пытался держать лицо и делать вид, будто высокий статус его семьи ничем не подпорчен. И ведь частенько получалось у паршивца. Если бы он родил за собственную страну, как за свою семью, цены бы ему в департаменте международного сотрудничества не было. Но пока, стоило посмотреть, стоило. После войны, когда имидж британских магов изменился, как вам известно, не в лучшую сторону, мы должны сделать все возможное, чтобы показать себя в новом свете. В настоящее время успехи вашей лаборатории впечатляют, и министерство желает, чтобы вы приняли участие, представив некоторые новые разработки под эгидой министерства, а также представить участникам конференции ваш магазин как образец современной торговли зельями. Я глубоко польщен оказанным мне доверием. Министр Люциус склонил голову на несколько миллиметров, показывая, что одобряет только что услышанное. И, несомненно, магазину потребуется аккредитация министерства, в том числе на международную торговлю, не так ли, мистер Малфой? Мы, безусловно, решим этот вопрос. Но вы же понимаете, что галерея зелий при этом станет не просто магазином, а в значительной мере, лицом нашей страны на международной арене. Это шаг политический. Но как я могу судить, насколько вы к нему готовы? В свете грядущего мероприятия министерство должно быть особенно внимательно ко всему, что имеет отношение к зельеварению, не допуская даже малейшего отклонения от установленных правил. К сожалению, не все правила отвечают современной реальности, начал Люциус издалека, прекрасно помня негодование с ней по одному, очень важному для него вопросу. Ряд запрещенных министерством ингредиентов имеет достаточно широкое хождение в Европе или в других странах. Как на нас будут смотреть коллеги, зная, что мы не используем вполне доступные вещи только по причине того, что КР-специалисты из министерства, очевидно, не имеют актуальной информации по этому вопросу? Кингсли нахмурился. Да ведь он еще во времена Ордена Феникса слышал от СНИ по нечто похожее, только несколько в другом словесном оформлении. Да, Малфой умел облекать неприятную правду в нечто приемлемое для слуха, не отнять. Напишите докладную записку. Как быстро вы это сумеете сделать? Полагаю, завтра она будет на вашем столе. В первой половине дня было бы оптимально. Будет, равнодушно спокойно ответил Малфой. Кингсли был весьма собой доволен. Сразу удалось прощупать Малфоя на предмет исполнительности. Он внимательно следил за его реакцией, и она его вполне удовлетворила. Оставалось узнать, каким будет его поведение, если порученное дело окажется вне сферы его интересов и если будет идти с ними вразрез. Ну и, конечно, завтрашний день покажет не только исполнительность самого Малфоя, но и умение работать со своими людьми. Хотя он вспомнил награждение с ней по орденам, с людьми Малфой работать умел, когда хотел, даже с такими, как Снейп. В случае положительного решения вопроса вы, как лаборатория, пользующаяся всесторонней поддержкой правительства, сможете завязать полезные знакомства с поставщиками редких ингредиентов, и министерство окажет помощь в заключении контрактов с таковыми. Однако если вы и рекомендуемые вами коллеги войдете в оргкомитет, часть заказов из Мунга, наверное, придется передать, времени подготовка займет немало, все необходимо сделать на высшем уровне. Это куда более серьезно, чем балы и приемы. Он специально наступил Малфою на больную мозоль, но тот и глазом не моргнул, продолжая держать спокойно вежливое лицо. Но и прием, и бал тоже будут нужны. Вы предлагаете мне работу по подготовке конгресса, или только развлекательной программы? Люциус гордился собой и тем, что он выразил только малую толику удивления, тогда как удивлен был довольно глубоко. Да, у меня есть опыт организации приемов, уголок рта дернулся, но улыбкой это вряд ли можно было назвать, в том числе гостей высокого уровня и иностранцев, конечно, но должен сказать, как инвестор я для этого просто не подхожу, не тот уровень. Вы признаете, что у вас недостаточно средств для спонсирования международного конгресса? Да вы настоящий скромник, хохотнул Кингсли. Не ожидал. Нет, такие мероприятия проводятся далеко не только на спонсорские средства. Впрочем, если вам это действительно интересно и вы готовы поработать, так сказать, плечом к плечу с нами в это важное для нашей страны время, стать, так сказать, одним из лиц, представляющих Макбританию, можете обратиться к моему секретарю. Перси посвятит вас во все тонкости. Люциус Малфой испытывал довольно сложные чувства. Дорога, которую ему только что обрисовал министр, была весьма заманчивая и открывала удивительные перспективы и перед лабораторией, и перед ним самим. Но при этом он может потерять в деньгах, если часть заказов уйдет. Потом, как всегда, выяснится, что где-то кто-то недосчитал и придется таки затыкать дыру собственными средствами, да и общение с Уизли вряд ли будет приятным. Хотя если нанять новых работников, части потерь можно будет избежать. И новым сейфом он не так давно обзавелся не просто так. Вот только где найти таких людей, чтобы их еще и с ней принял, и сами от него не сбежали? Лицо Макбритании. Неужели у Кингсли есть вкус? Если вам будет нужно расширить штат лаборатории, можете воспользоваться услугами нашего отдела. Это значит, что отбор вы проведете сами или что предложение о нем будет исходить от вас. Я все-таки помню, кто у вас ведущий зельевар, так что отбор только за вами. А вот статус тех, кто у вас работает, думаю, им понравится. Мистер Уизли. Да, сэр. Веснушчатая физиономия секретаря появилась моментально, словно тот сидел прямо за дверью. Принесите, пожалуйста, типовые контракты для работников министерства, копию. Уизли исчез, но через несколько секунд уже протягивал министру пергамент. Передайте мистеру Малфою. Люциус оценил скорость исполнения поручения и едва не позавидовал министру. Его секретарь совершенно без эмоций протянул контракт ему, не задавая никаких вопросов и ничему не удивляясь. Люциус сдержался, чтобы не начать читать сразу же. Ему попадались такие документы раньше, и было очень интересно, какие условия предлагало министерство теперь и чем завоевывало лояльность своих работников на первом этапе вербовки. Я должен посоветоваться с мастером Снейпом и нашими ведущими специалистами. Как скоро вы хотели бы получить ответ? Кингсли мысленно улыбнулся. Да, такой Малфой определенно пригодится, он уже понял, к чему идет дело. Значит, его ответ будет зависеть от того, как быстро министерство примет меры по пересмотру списка разрешенных ингредиентов. Умно, правильно. Он и сам бы вел себя точно так же. Люциус понимал, что большего ему не предложат. Сама сегодняшняя беседа – уже существенная ступенька вверх. Откажется и откатится назад, а это плохо. И Кингсли, тот еще интриган, все это прекрасно понимает. Да, нужно соглашаться, но это будет только первым шагом, а потом начнется торговля. Теперь пора красиво откланяться. И, рискнуть или нет, министр, я благодарю за ваше исключительное доверие и сделаю все возможное, чтобы лаборатория Снейп и Малфой достойно представила свою страну. Мы сделаем этих континенталов, внезапно по-свойски подмигнул министр, чем прямо-таки потряс Люциуса. Что это? Очередная игра, введение в свой круг, но, быть Малфоем, быть первым. Быть британцем тоже, Люциус гордо выпрямился. Они будут равняться на нас. Браво, ответил министр. Мы теперь на одной стороне, на стороне британской гордости. Я рад. Еще одна деталь. После рукопожатия Малфой достал аккуратно свернутый пергамент. Попрошу вас об ответной любезности. Министр пробежал глазами исписанный тонким летящим почерком пергамент и посмотрел на него со смесью ужаса и удивления. Малфой, да вы с ума сошли. Это же запрещенные ингредиенты. Я даже боюсь спрашивать, зачем они вам, сегодня запрещенные, а завтра, после подписи министра магии, индивидуально разрешенные к работе под строгим контролем министерства. Если я не ошибаюсь, лаборатория Снейп и Малфой, как вы только что упомянули, теперь работает под эгидой этого учреждения. Нам это нужно для экспериментов как раз в области тех задач, решение которых должно достойно представить британское зельеварение на международной арене. Жду сову с разрешительными документами завтра, хорошо бы в первой половине дня. До свидания, министр. С этими словами Люциус покинул кабинет, предвкушая, как расскажет за ужином Нарциссе и Северусу, как снова заставил кабинетного интригана Кингсли действовать себе на пользу. Он не видел, как тот раскрыл от удивления рот, потом захлопнул его, не слышал, как тот от души расхохотался, приговаривая: «Вот же стервец». Министр умел моментально накладывать чары конфиденциальности, так что его бурную реакцию видела только мебель, а ее проверяли ежедневно, мало ли что. А Люциус Малфой уже фантазировал о том, что пора уже двигаться дальше, искать пути влияния не только через зелья. Вдоволь посмеявшись, министр магии Кингсли Шиклболт удовлетворенно откинулся на спинку кресла, радуясь, как развел напыщенного аристократа Люциуса Малфоя на патриотизм. Если эту связку удастся закрепить, то, даже если тот примет довольно высокий пост, беды не будет. А главное, магическая Британия снова окажется на передовой в области зельеварения, усилив наконец свое влияние в Европе. Но какой жук, Мерлин мой, какой жук, фактически поставил его, Кингсли, прожженного политика, точно в те же условия, что и те, в которые тот запихивал его самого, и еще время выстрел. Да, этому палец в рот не клади, просто шансов не будет. Но если удастся направить его самолюбие и способности в нужное русло, стоит попробовать. А ингредиенты де Мерлин с ними, внеплановых министерских проверок еще никто не отменял. Но Малфой, вот ведь Малфой, одно прекрасно, как политика, его готовить совершенно не надо, все свое, природное, можно сказать, даже немного завидно. Ему, Кингсли, умение вести такие разговоры в свое время далось куда трудней. Планам Люциуса Малфоя по поводу обсуждения грядущего мероприятия с Северусом и Драко не суждено было сбыться, по причине отсутствия в Мэннере обоих. С ней долго работал, а потом внезапно отбыл к себе, как сообщила Нарцисса. Драко тоже засиделся в лаборатории, после чего отправился к Блейзу и собирался вернуться поздно. А жену посвящать во все подробности беседы с Кингсли не было никакой радости. Она не особо интересовалась политическими интригами и, как примерная жена, разве что кивала бы головой, изображая внимание и умирая от скуки. Тем более, она заявила, что сама хочет с ним поговорить. Поэтому ужинали они вдвоем в малой столовой, предназначенной для узкого семейного круга. «Дорогой, я знаю, что Драко еще не успел поделиться с тобой новостями, и решила сначала все обсудить с тобой. Ему предложили место преподавателя зельеварения в Хогвартсе, и они с Северусом считают, что ему стоит согласиться. Это хороший опыт и шаг вперед для нашего сына как для зельевара, да и для нашей семьи иметь своего профессора весьма неплохо. Естественно, он продолжит по мере возможности трудиться в лаборатории, а в магазине мистер Забини и сам неплохо справляется». Люциус едва ли не впервые в жизни не знал не только, что сказать, но и о чем промолчать, потому что новость показалась ему ошеломляюще нереальной и совершенно не вписывающейся в его планы. Чтобы директор МакГонагалл позвала на работу его сына, который никогда ей не нравился еще в бытность учеником Малфоя, профессором, старая кошка выжила из ума. Люциус настолько погрузился в мысли, что даже не сразу понял, что супруга внимательно смотрит и, кажется, чего-то ждет. Он кивнул, что готов слушать, и узнал немало интересного. Оказывается, во время своих походов в школу по поручению Северуса Драко умудрился погасить конфликт и призвать к порядку распоясавшихся слизеринцев, а потом еще и попасть на отработку по высшим зельям и очень грамотно помочь со сложными заданиями. Лидерские качества – это хорошо, очень хорошо. И директор случайно все это увидела. А профессору Слакхарну, который с трудом справляется с обязанностями педагога и декана факультета, давно нужен помощник. Драко может взять на себя пятые и седьмые курсы, чтобы лучше подготовить их к экзаменам. Северус уверен, что у него получится, он уже отдал ему свои планы и обещал помогать советами. Люциус досадливо поморщился, радостное щебетание супруги и явная гордость за сына показались ему в данном случае неуместными. Не все так просто, как ей кажется. Мало того, что Драко придется уделять этому больше времени, чем он может себе позволить, следовательно, какие-то дела окажутся без его контроля, а кому тогда придется этим заниматься? Ну ладно, в лаборатории разберутся, а с остальным, что, на него, Люциуса, опять свалится вся эта рутина. Драко должен заниматься семейными, а не школьными делами. Именно это Люциус и сообщил Нарциссе, которая в ответ нахмурилась и поджала губы, что свидетельствовало о надвигающейся ссоре. За годы совместной жизни у Люциуса было немало поводов в этом убедиться. Знаешь, дорогой, может быть, Драко пора уже самому решать, что ему делать, как и когда. А тебе, если что, можно найти помощника, если ты уже сам не справляешься. Когда Драко было нужно, он нашел Блейза и не прогадал. Так что постарайся лучше найти человека, который будет тебе помогать, а не сваливать все на сына. Подумай, дорогой, как по-твоему, Драко сумеет возглавить род, если все время занимается воплощением исключительно твоих, сделала она паузу, планов. Драко нужно жениться и продолжить род Малфоев. Я не зря показал ему нескольких хороших девушек. Ему нужно стать хорошим мужем и заниматься семьей, а не стоять над котлами с чужими отпрысками. Это от него никуда не уйдет, Люциус почувствовал, что голос жены стал мягче. Всему свое время. Я просто ставлю тебя в известность, что он планирует согласиться, и я его поддержала. И Северус тоже. С этими словами Нарцисса отставила чашку с недопитым кофе и удалилась из столовой, оставив Люциуса одного, чем не повод закурить сигару, чтобы думалось легче. В конце концов, не далее как несколько часов назад он размышлял о том, как расширить сферы влияния, чтобы в будущем исполнить свою давнюю мечту и занять подобающую должность в Министерстве магии. Одного зельеварения скоро будет недостаточно. А что, если сначала попробовать вернуться в попечительский совет Хогвартса? Когда-то он имел в нем немалый вес, а ведь совет контролировал школьную жизнь, не позволяя никому из директоров править единолично. Ну, разве что Снейп недолгое время был исключением. Наверняка совет функционировал и сейчас. Интересно, кто в него входит? Если Драко покажет себя на важной конференции и закрепится в школе, это поможет не только укрепить репутацию семьи и его самого как добропорядочного гражданина послевоенного магического сообщества, но и позволит отцу знать, что происходит в школе, и помочь вернуться в попечительский совет. Это может быть следующим этапом, а потом он подумает о дальнейшей карьере. Не министра магии, конечно, Кингсли ему не свалить, но возглавить какое-либо направление ему будет по силам. И тогда Малфои снова обретут былой вес в обществе и политике. И никому не придет в голову, что с Люциусом Малфоем можно не считаться. Нужно еще хорошенько подумать, взвесить все за и против и не принимать решения в попыхах. Что бы там ни говорила Нарцисса и чего бы ни пожелал Драко. И хорошо бы от самого Северуса услышать, что он думает по этому поводу, и какого Драктла он ушел к себе именно сегодня. Чего ему здесь не хватает. Люциус вздохнул. Драко вернется поздно. Северуса нет, и надо бы заглянуть в бухгалтерские книги лаборатории. Дела не заканчивались сами по себе. Со Снейпом он переговорит завтра прямо на рабочем месте, а сыну назначит время для разговора прямо за завтраком. Северус Снейп задумчиво цедил свой утренний кофе. Ничего не хотелось, даже идти на работу, туда, где он был почти царь и бог, к тому, что всегда его увлекало так, что можно было забыть обо всем, кроме творящейся его волей магии жидкости в котле. Он достал из ножен палочку. Экспекто патронум. Привычно выписала знакомую фигуру рука, но из палочки появилось только слабое чуть светящееся облачко. Лань не вернулась. Но вернулся ли он сам? Непонятное существо без крови, запахов, есть ли в нем жизнь вообще? Он просмотрел уже столько записей, но не нашел ничего, что бы могло пролить свет на его нынешнее существование. Или все-таки жизнь? Кто он и что он тут делает? Продолжает выполнять чаяния Альбуса, кому-то, наверное, дорогого и уважаемого, но ему, Северусу, уже не особенно. Хотя Альбус Дамблдор никогда не будет для него ни отрицательной величиной, ни просто малый. Он всегда много значил, иначе быть не могло. Сколько еще твоих ошибок я должен исправить, Альбус? Неужели это очередная твоя загадка? Я не собираюсь ее разгадывать. Мне просто надоело. Что мне еще сделать, чтобы все это наконец закончилось? Сколько можно служить? Ошметки Патронуса, ошметки его собственной жизни. В конце концов, он сам, наверное, ошметок. Псевдожизнь. Дав себе такое беспощадное определение, он одним глотком допил кофе и прошел к камину. И думать о молодых, умных и красивых женщинах, псевдожизни и прочим летучим мышам по статусу не положено. В таком настроении он решил не проводить ежедневные оперативки, а молча набросал на мраморной пластине список работ на день. Вопросы? Повернулся он к своим сотрудникам, проверяя, все ли на месте. Все. Согласные кивки и тишина. Увидев своего шефа с таким выражением лица, как сегодня, работники благоразумно не стремились к общению. Работа пошла, и через некоторое время жить стало немного полегче. Обедать вместе со всеми он отказался. Зато явился довольный сияющий Люциус, размахивающий списком ингредиентов, который Снейп составил на прошлой неделе, и ткнул ему под нос. Северус даже не сразу понял. Кингсли завизировал лично. Люциус выглядел как кот, наевшийся сметаны. Во что это тебе обошлось? Поставить значок министерства, заявить о том, что под его патронажем проводим исследования по темам, для которых ты и писал вот это все. То есть, это и есть весь патронаж, или еще что-то? Конечно, нет. Если что, они готовы легализовать одного, максимум двух поставщиков и пересмотреть списки запрещенного. Твой старый опус с обоснованиями я уже отправил. С нас доклады по этим разработкам и прочее активное участие в Конгрессе. Ты ведь уже знаешь о нем? Да, но только в принципе. Погоди, так это у нас будет, что ли? Интересно, интересно. Даты уже утверждены? Пока не в курсе. Значит, нет. Ну что сказать, нам есть что показать. И нам, и тебе, и этому вашему Забине. Нашему, Северус, нашему. В магазине пятая доля твоя, забыл? Снейп вздохнул. Он до сих пор не мог привыкнуть на свалившийся на него достаток. В этом определенно должен был быть какой-то подвох, но какой? Рассказывай, я же вижу, что тебе не терпится. Люциус щелкнул пальцами, затребовал у домовика вино, сыр, виноград и еще какие-то деликатесы и начал рассказ. С каждой фразой Северус хмурился все больше и больше. Думаешь, таскать министерским каштаны из огня – хорошая идея? Читай. Малфой с победным видом протянул ему проект контракта. Снейп с подозрением водил по пергаменту едва ли не носом. Как-то это слишком хорошо, чтобы быть правдой, не находишь. Я бы на твоем месте побеседовал с кем-то незаинтересованным, но в теме. Или гелименцию бы применил. Вот только с этим точно, увы. Северус, это всего лишь контракт. Кингсли метки не ставит, не без горечи пошутил Люциус. А значит, можно просто выставить свой срок. Предлагаю 5 лет, год. Северус, не факт, что за год мы успеем развернуться. Продлим, 3 год. Люциус тяжело вздохнул. Если с ней упирался, лучше было не давить и даже не пытаться спорить. С него станется вообще сократить срок до окончания Конгресса. Год так год, но с продлением по умолчанию, при отсутствии возражений сторон. Пожалуюсь Кингсли на твое нежелание стать лицом родной страны как главной фигуры в области, где тебе нет равных. Уверен, что без моего светлого образа родная страна обойдется не просто спокойно, но и с радостью, фыркнул Снейп. И не льсти мне, достойная смена уже вполне просматривается. Ты не моего сына имеешь в виду? С Люциуса от удивления слетел весь лоск. Не совсем. Драка для серьезной науки слишком, Малфой. Это комплимент, надеюсь. Снейп наконец рассмеялся. Нет, констатация факта. Он уже скоро станет известен в нашей отрасли и займет неплохое место, только это ведь никогда не было его главной целью. И это правильно. Скажи мне только, кто подтолкнул моего сына в сторону Хогвартса? А ты не в курсе? Он тебе не рассказывал? То есть ты к этому отношения не имеешь? Зачем бы мне? Ну, тогда, наверное, я должен поблагодарить тебя, как говорит Нарцисса. Ну, благодари. Люциус растерялся. Обычно его приятель от любых проявлений благодарности бежал как докси от доксицида. Что это с ним? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Не стоит. Мне просто хотелось посмотреть на твое лицо, когда я возьму и соглашусь. Мне понравилось, так что больше можешь не беспокоиться. Снейп помахал подписанным Кингсли списком. Ты уже сделал самое главное и самое полезное, и даже ухитрился накормить меня изысканным обедом. Если это обед, то ты, птичка, это, как ее, колибри, тихо фыркнул Малфой. которая питается нектаром и крошечными порциями. На обед приходи почаще, нарцисса тоже будет рада. Хоть поешь по-человечески. Кажется, ваши возвращаются. Благодарю за заботу. Снейп поднялся, поправляя рабочий халат. Тебя проводить или сам? Не утруждайся, я вообще-то знаю, где тут что. Мисс Фарли с недоумением смотрела на столик, где осталась пара бокалов, какой-то ягодный десерт и фрукты. Простите, сэр, может, это не мое дело, но она чуточку замялась. Случилось что-то хорошее? Да, Снейп махнул рукой в сторону столика и обратился к остальным сотрудникам. Отмечаем вот это, он поднял над головой свой заветный список. Присоединяйтесь. Драко, стоявший ближе всех, рассмотрел пергамент и округлил глаза. Министр подписал нам те самые ингредиенты, серьезно. Где? Рванулась к ним мисс Фарли, и вот уже Снейп стоял, практически обнимаемый с двух сторон молодыми людьми. Ах, уже нет. Мисс Фарли подпрыгивала рядом и в прыжке обняла его, довольно сильно сдавив, он едва не охнул. Ойкнула, покраснела, извинилась и пошла к своему столу, продолжая сиять улыбкой. Что это было? Драко, глядя на это безобразие, излучал совершенно незамутненную радость. Снейп понял, что, кажется, чего-то в этой жизни не понимает. Вот только чего, даже представить себе не мог. Но что-то определенно было. Все вернулись к работе, домовик прибрал столик, и дела пошли своим чередом. Благо Северус всегда прекрасно разграничивал работу и жизнь, так что стоило ему погрузиться в расчеты, его перестало беспокоить все остальное. В конце концов, у него еще будет время обо всем подумать, а если что, принять приглашение Люциуса, чтобы узнать недостающие факты и сложить мозаику своего странного существования заново. В низкое окно, специально для почты, стукнулась сова. Энтони Галдштейн снял пакет с лапы птицы, увеличил, прочитал надпись на конверте, проверил на чары и передал Снейпу. Тот пробежал глазами по письму, встал и постучал по столу старой мешалкой. «Не отрывайтесь от дел, если это важно, но прошу меня внимательно выслушать. Через два дня после Рождества состоится международная конференция по зельеварению. Подумайте, что бы вы могли представить из своих работ, учитывая, что самое лучшее надо будет продемонстрировать во время Европейского конгресса зельеваров, который будет проходить в Лондоне на два месяца позже». Все зашушукались, а Драко проявил удивительную прозорливость. «Так вот почему нам дали карт-бланш на ингредиенты, понятненько». Снейп метнул на него косой взгляд, и Драко умолк. «Ну да, перебивать декана, тьфу, опять почувствовал себя школьником, ну надо же, да, если самому преподавать, надо будет кое-что перенять у дорогого крестного», решил Драко и обратился вслух. «Если хотите побывать и там в качестве слушателей, то напишите, какие именно вопросы вас интересуют и что из этого вы хотели бы применить в своей работе. Да, конференция будет в Риме, продолжительность – 3 дня, можно и 2, если расписание работы секции позволит. Расходы на проживание и портал в оба конца предоставляет министерство. Ваши ответы жду до завтрашнего утра. Если планируете доклад, тезисы я должен увидеть максимум в конце недели. У меня все, работаем». «Мистер Галдштейн, размножьте каждому по экземпляру», он протянул Энтони письмо, и вскоре на каждом рабочем столе появились экземпляры приглашения. Рабочий день закончился, но что-то никто не торопился уходить. Драко чем-то тихо спорил с мисс Браун, судя по их жестикуляции. Негромко переговаривались между собой все остальные. Мисс Фарли склонилась над своими записями, не обращая внимания ни на что вокруг. «Они что, все собираются участвовать?» Удивился про себя Северус, задумался, а потом ощутил странную гордость. Его работникам было о чем рассказать, всем, даже тем, кто ограничивался приготовлением ингредиентов. Тоже немаловажная, а иногда и определяющая часть работы зельевара, если понимать. Интересно, как они справятся с поставленной задачей, что выберут. Расходились все довольно долго, и вот осталась только мисс Фарли, задумчиво прикусывающая кончик пера, глядя куда-то вдаль. Снейп сложил заявление Драко о том, что тот собирается слушателем на секцию по зельям крови, и выбросил в мусорку. «Мальчишке придется очень серьезно поработать в ближайшие месяцы, будет представлять доклад по улучшенному кроветворному с блокираторами некоторых распространенных проклятий крови. Давно хотелось продвинуть эту работу, а теперь есть кого загрузить рутиной по проекту, раз уж проявил такой интерес, а то придумал моду, числиться ведущим зельеваром, а на конференции ездить слушателем. размечтался наивный юноша. Хотя видеть, как он загорелся, Северусу было приятно. Интересно, он представлял себе главную цель – создать аналог крови единорога? Давняя, можно сказать, детская еще мечта. О, мисс Фарли подошла. Мистер Снейп, вот примерно что бы я хотела представить. Она протянула листочек. Тезисы? Уже, вы напрасно так торопитесь, мисс Фарли. Но если вам не понравится, у меня будет время переделать. Пожалуйста, только взгляните. Я ведь никогда не была на подобных мероприятиях. Да, рассеянно спросил он, уже погрузившись в аккуратные строки. Джемма смотрела, как он кивал, и чувствовала, как волнение понемногу отпускает. Вначале было чувство, будто она сдает контрольную по зельеварению, почти что дежавю. Но вот он нахмурился и поднял на нее сердитый взгляд. А это еще зачем? Что? Благодарность профессору Северусу Снейпу. Я понимаю, ассистентам, мисс Браун, мистеру Малфою, но я не имел отношения к вашим разработкам. Но вы же, книги вы могли взять сами. Он махнул рукой в сторону стеллажей. Немало фолиантов из библиотеки Малфоев и его собственной перекочевало в лабораторное крыло. Я только сэкономил время. Вы настаиваете, чтобы я убрала? Джемма неожиданно сузила глаза. Вы считаете, что эта работа недостойна того, чтобы в благодарностях к ней стояло ваше имя? Она выдернула пергамент у него прямо из рук и быстро отошла к своему столу, что-то быстро строча пером. С чего вы взяли? А что, по-вашему, я еще должна подумать? Я никуда не поеду. В лаборатории должен будет остаться хотя бы один дежурный зельевар на случай форс-мажора. Так вот, это буду я.